Тосковала она, впрочем, не столько по настоящему роже, сколько по тому, которого она себе выдумала, и в сущности этому-то, созданному ее мечтой роже, она и отдалась когда-то. Если бы она увидела его вновь в сыне, она испытала бы чувство своеобразной гордости, как будто, взяв от роже ту форму, которую любила, и вселив в нее свою душу, она одержала над ним победу. Да, она хотела бы, чтобы Марк наружностью походил на роже, а душой на нее. Однако Марк был не похож ни на отца, ни на мать. Лицу роже не доставало своеобразия и выразительности, свойственных ривьерам, но она отличалась красотой простых и правильных черт. Это была книга, в которой легко было читать. А выражение детского лица Марка было неуловимо. Как его разгадать? Красивые и тонкие, но неправильные черты, узкий лоб, женственный подбородок, немного прищуренные глаза, нос. Откуда у него такой нос? Длинный и острый, с тонкими ноздрями. А большой, немного кривой рот с узкими и бледными губами. Все в этом лице было неопределенно, изменчиво. Оно напоминало неподвижную на вид, но зыбкую почву. Конечно, характер мальчика еще не сформировался, в нем ничего еще не определилось, но в каком направлении пойдет это формирование? Или так все и останется неопределенным? Со времени перенесенной им тяжелой болезни этот ребенок, на первый взгляд, казался, а может быть и был, нервным и впечатлительным. Но при более внимательном наблюдении он поражал спокойной сдержанностью, равнодушным и замкнутым выражением лица. Никакой строптивости, угрюмости, никогда от него не услышишь «нет, хорошо, мама». Но затем оказывалось, что он совершенно не принял во внимание того, что ему говорили. Он просто не слушал. В самом деле не слушал? Трудно сказать. Он смотрел на Аннетту, ожидая, что будет дальше. Она смотрела на него и думала: маленький сфинкс. Он был сфинксом для всех, тем более, что сам себя не знал. Он и для себя был такой же загадкой, как для матери. И велика забота. В 7 лет мы уже не стремимся и еще не пытаемся познать себя. Зато Марк стремился узнать ее, свою госпожу и рабу. И времени для этого у него было достаточно, потому что Анна-то целыми днями держала его при себе. Мать и сын наблюдали друг друга, но ей это наблюдение ничего не давало. Она-то ошибалась, думая, что мальчик не похож ни на кого из ее близких. Свойствами своего ума он удивительно напоминал деда Рауля Ривьера. Но Анна-то очень мало знала отца, хотя и была уверена, что знает его хорошо. Она была слишком очарована им, и поэтому за всю свою жизнь так и не разглядела настоящего Рауля. Иногда у нее мелькали кое-какие догадки, в особенности после того, как она прочла его знаменитую переписку, но она не позволяла себе думать об этом. Ей хотелось сохранить об отце нежные и благоговейные воспоминания, пусть и омраченные на мгновение и приукрашенные. К тому же она знала Рауля только таким, каким он был в последние годы жизни. Но если бы старик Ривьер мог вернуться с того света и со свойственной ему зоркостью рассмотреть своего незаконнорожденного внука, он сказал бы: «Я начинаю жить снова». Это было не совсем так. Ничто никогда не повторяется. В Марке жили только некоторые черты деда. Коварная игра природы. Через голову Аннетты эти два сообщника протягивали друг другу руки. И поразительнее всего было то, что прямодушная Аннетта среди других черт передала внуку от деда замечательное умение притворяться. Делалось это не из необходимости лгать людям. Рауль Ривьер чувствовал себя достаточно сильным, у него было достаточно снисходительного презрения к своим современникам, и он ничуть не побоялся бы показаться им во всей своей наготе. Такое желание бывало у него часто, и все потом повторяли его жестокие, насмешливые словечки. Нет, то была не лживость, а потребность развлекаться, безнаказанно поясничать, чувство юмора, озорное желание играть роль, гримировать свои чувства, мистифицировать людей. У малыша такая наследственная черта проявлялась, конечно, в невинной форме. Это неустойчивая и очень сложная душа, в сущности совсем не проказливая и нелегкомысленная, попала при рождении в оболочку с определенными наследственными чертами и пользовалась тем оружием, которым снабдила ее природа. Точно так же, если бы она попала в тело животного, покрытого шерстью или перьями, она пустила бы в ход свой клюв, когти, крылья. Но ее облекли ветхие обноски старика Ривьера. Она инстинктивно переняла лукавство и хитрость деда.